«Может быть, медь и цинк», — предположил я. «Бронза делается из них». Я вывернул сумку на правую сторону и начал упаковывать вещи. Дэнна отдала мне ладенник и пошла к уничтоженному очагу. «Он сожрал все дрова перед уходом», — сказала она. Я тоже подошел посмотреть. Пространство вокруг костра превратилось в плотно утоптанную площадку, выглядевшую так, словно по ней проскакал целый кавалерийский полк. Я отковырнул носком башмака большой кусок вывернутого дерна, потом нагнулся и поднял нечто любопытное. «Посмотри-ка на это». Дэнна подошла поближе, и я показал ей находку. Это была чешуйка дракуса, гладкая и черная, величиной почти с ладонь, а формой напоминавшая слезу. Около сантиметра толщиной в середине она утончалась к краям. Я протянул ее Дэнне. «Для вас, мляди, на память». Она взвесила чешуйку на руке. «Тяжелая. Я поищу еще одну для тебя». Она принялась ковыряться в руинах очага. Кажется, он съел не только дрова, а еще и несколько камней. Помню, вчера вечером я собирала больше, чем тут осталось. «А ящерицы все время едят камни», — объяснил я. «Они так переваривают пищу. Камни перемалывают еду у них в желудках». Дэнна смерила меня недоверчивым взглядом. «Это правда. И куры так делают». Она покачала головой и отвернулась, колупая утоптанную землю. «Знаешь... Сначала я вроде как надеялась, что ты превратишь встречу с Дракусом в песню, но чем больше ты об этой твари говоришь, тем меньше я в это верю. Коровы и куры. Где твоя склонность к театральным эффектам?» «Так это и без преувеличения прекрасно», — сказал я. «Чешуйка почти целиком железная, если я хоть что-то понимаю. Куда уж эффектнее». Дэнна присмотрелась к чешуйке. «Да ты меня разыгрываешь». Я ухмыльнулся. «В здешних камнях полно железа», — сказал я. «Дракус ест камни, и они медленно растворяются в его внутренностях. Металл постепенно впитывается в кости и чешую». Я взял у Дэна чешуйку и подошел к серовику. Год за годом он сбрасывает шкуру, а потом поедает ее, удерживая железо внутри. Лет через 200 я постучал чешуйкой о камень, она издала резкий звук, нечто между звоном колокольчика и стуком кусочка глазированной керамики. Я вернул чешуйку Дэнне. «Когда-то, когда еще не было шахт, люди, возможно, охотились на них из-за железа. Думаю, даже сейчас алхимики заплатят кругленькую сумму за чешую или кости. Органическое железо — большая редкость, из него можно понаделать всяких интересных штук». Дэнна посмотрела на чешуйку в своей руке. «Ты выиграл. Ты можешь написать песню». Ее глаза загорелись идеей. «А дай-ка попробовать ладенник». Я вынул его из сумки и передал ей. Она придвинула чешуйку к куску железа, и они резко соединились, снова издав тот самый странный керамический звон. Дэнна усмехнулась, прошла обратно к очагу и начала возить ладенником по мусору, ища другие чешуйки. Я посмотрел на северные скалы. «Ненавижу приносить дурные вести», — сказал я, указывая на слабый дымок, поднимающийся из-за деревьев, — «но там что-то дымится». Палочки, которые я поставил, исчезли, но я думаю, это в том направлении, где мы видели ночью синий огонь. Дэнна водила ладенником над руинами очага. «Дракус не мог быть виноват в том, что случилось на ферме Маунтернов». Она показала на взрытую землю и перекопанный дерн. «Таких разрушений там не было». «Я думаю, не о ферме», — сказал я. «Я думаю, что чей-то покровитель мог согреваться прошлой ночью у веселого маленького костерка». Лицо Дэнны помрачнело —